Страница 132. Приходилось студентам иногда выполнять еще один вид работы, который я бы назвал забавной. Я совершенно не помню, когда и где мы это делали, но работа заключалась в следующем. Нам надо было возить воду откуда-то и куда-то, ну, как моя память, причем возить на быках, вернее, валах. Начну с того, что я этих зверей панически боялся. Правда, не настолько, как крыс, но все-таки. Вода перевозилась в огромной бочке, поставленной на остов телеги. Телегу эту тянули два быка. Одного звали Цоп, второго Цабе. Сидя на телеге, мы погоняли быков криками «Цоп, Цабе!». Когда следовало поворачивать, то мы кричали или «Цоп», или «Цобе». Таким образом, соответствующий бык шел быстрее, и телега поворачивала в нужную сторону. Как техника, а? Впрочем, вполне может быть, что через столько лет я и путаю что-нибудь. Ковбоем мне удалось побыть всего несколько дней, и вот почему. В это время к нам приехал какой-то колхозный начальник и стал искать людей, согласных добровольно поехать работать на отгон, в кавычках я пишу. Что это значило, мы точно не знали. Видимо, на местном жаргоне имелось в виду какое-нибудь отдаленное место. Так и оказалось. Нас, согласившихся поехать, было человек 10, студентов и студенток. Мы отправились в путь в кузове грузовика ГАЗ-51. Было неудобно, жутко трясло на ухабах проселочной дороги, но мы были молоды, на здоровье не жаловались, и нам было все интересно. Пейзаж был довольно однообразным. По обе стороны от дороги до горизонта тянулась, простиралась ровная, как стол, степь, покрытая выжженной жарким солнцем травой. Изредка дорогу переползали какие-то змеи, то ли ужи. Они часто попадали под колеса машин, а потом высыхали на пыльной дороге. До места, где нам предстояло работать, было километров эдак 150-200. Наконец, усталые и пропыленные, мы добрались до стоявших прямо посреди степи трех вагончиков, расположенных в виде буквы «Г». Между вагончиками сновали люди, там же стояли трактора –